Поднятие уровня в одиночку. Том 11, глава 1. Охотник Сон Джин Ву. Пак Чон Су даже не пытался скрыть свою радость и удовольствие от встречи. В его голосе звучал неописуемый восторг. Казалось, что он совсем позабыл, что он уже не мальчик, и что ему давно перевалило за 30. Для участия в этом рейде пригласили довольно большое количество охотников. Они были готовы отправиться на охоту. Заметив столь бурную реакцию Пак Чон Су, Джин Ву решил посмотреть на часы и проверить время. Цифры, словно что-то почувствовав, сильно изменились с надписи 10:59 на 11:00. Отлично, довольно улыбнулся Джин Ву. Чтобы избежать путаницы и не шокировать никого заранее, охотник, который совершил обмен со своим теневым солдатом, очень незаметно покинул место встречи. Затем, немного постояв в стороне под капюшоном, вернулся обратно. Парень с нетерпением ожидал начала рейда. Настроение его было просто прекрасным. Он стянул с себя капюшон. «Да, они на самом деле намного больше», — подумал он. Перед ним грозно возвышались огромные врата. Они казались намного выше тех, что он видел на видео. Как сообщила Ассоциация Гильдия Рыцарей, магия, которая просачивалась из щелей врат, была очень мощной. Неудивительно, что они так пеклись. Интересно, что за монстры скрываются внутри? На лице Джин Ву стала расцветать улыбка. В противном случае, кроме невероятных размеров во вратах, больше не было ничего примечательного. Самое что ни на есть обычные врата. Как и в любой другой гильдии, где проходит обычный рейд, Джин Ву заметил скопление низкоранговых охотников. Они были поделены на две команды. Итак, с одной стороны, команда по сбору, на противоположной стороне, по добыче, определил охотник. Они выглядели достаточно узнаваемо, даже для человека, что никогда не видел их до этого. Было легко отличить их принадлежность к той или иной команде по одежде и снаряжению. Плюс ко всему, он смог это сделать благодаря опыту участия в охотничьем рейде. Что тогда, что сейчас, управляющие гильдии бегают туда-обратно и суетятся по уши, занятые рейдом, отметил парень. Когда-то он тоже был на месте этих ребят и тоже понятия не имел, что делать, потому что не имел в этом ни малейшего опыта. Но сейчас же опыт в таких вещах у него немного, но все же появился. Что ни скажи, опыт хороший, учитель. О, вы действительно пришли! Господин Сон Джин Ву! Элитные охотники гильдии рыцари начали собираться вокруг него. В данный момент все они смотрели на Джин Ву, и в их глазах проскальзывала радость и восхищение. Джин Ву кратко поприветствовал каждого из них, при этом глядя прямо им в лицо. Их было около 30 старших охотников. Если говорить на чистоту, Пак Чон Су был не таким уж и плохим мастером. С точки зрения количества и качества охотников А-ранга и Б-ранга, его гильдия в чем-то даже превосходила охотников, похожих рангов гильдии охотников. Действительно. Это была гильдия, которая с легкостью может представлять одну область и отвечать за нее. Более того, все они были вооружены магическими артефактами, что создавало мощный эффект. Поэтому, посмотрев на них, сразу становилось понятно, что название рыцарь идеально их описывает. Эта гильдия была сильно недооценена из-за отсутствия в ней охотника С-ранга. Действительно жаль. Джин Ву полностью понял чувство Пак Чон Су, когда тот с надеждой предложил ему вступить в их гильдию, а получив отказ, расстроился. Начали подходить охотники. Они окружили парня со всех сторон. Каждый хотел задать ему вопрос. «Извините». Они посмотрели друг на друга и одновременно начали говорить. Никто не мог сдержать свое любопытство, и все разом вывалили на С-рангового свои вопросы. «Господин охотник, тот рейд, что вы провели на острове Чеджу, он был действительно великолепным. Можно узнать, каким образом вы вызываете этих черных солдат? Что за способностью вы пользуетесь? Это домашние питомцы или как? Сегодняшний рейд будете возглавлять вы, Сон Джин Ву?» Джин Ву стал потихонечку раздражаться от такого наплыва внимания. Он стал злиться на совершенно незнакомых людей, которые и не собирались замолкать. Это могло кого угодно свести с ума. Даже суперстойкого высокорангового охотника. «Постойте, постойте!» – послышался женский голос. Чон Йерим была первой, кто предложил привлечь Джинву к этому рейду. Женщина с трудом протиснулась между любопытными охотниками. Она растолкала их и, наконец, оказалась прямо перед Джинву. «Охотник Сон, не обращайте на них внимания. Уверяю вас, они не совсем идиоты». Девушка глядела четко ему в глаза, пока таким своеобразным образом оправдывала своих коллег. Она была старшим хиллером. Такого человека можно сравнить с матерью, которая несет ответственность за жизнь всей команды. Члены рейда тут же заткнулись, когда хиллер строго посмотрела на них. Они проглотили все свои вопросы и возгласы, как если бы их действительно отругала их мама. Эх. Чон Йерим мягко улыбнулась. Обернувшись, она протянула свою руку Джинву. «Приятно познакомиться. Я главный хиллер гильдии рыцарей. Чон Йерим», — вежливо представилась девушка. Затем она мягко взглянула на него и продолжила говорить. «Я не знаю, как считают другие люди, но лидер команды и главный хиллер этой команды должны соответствовать друг другу и хорошо взаимодействовать между собой, верно?» Она отметила, что Джинву, казалось, был полон уверенности в себе. Затем она посмотрела на Пак Чон Су, который, наоборот, всячески избегал ее взгляда. «Вы все еще не объяснили ему всего?» «А, это...» Смущенно пробормотал Пак Чон Су, почесав ладонью затылок. «У меня был слишком плотный график, я был очень занят, собирая всех этих людей и пытаясь заставить их пройти необходимые процедуры». Он посмотрел на охотников, что стояли рядом, и тихо засмеялся. Но с другой стороны, в этом были свои неудобства. Сейчас все члены рейда собрались в одном месте, так что были плюсы в том, что не нужно было повторять их план каждому в отдельности. «Во-первых, лидером этого рейда являюсь я, Пак Чон Су». Как только Пак Чон Су закончил говорить о том, что лидером является он, со стороны других охотников тут же послышались свистки. «Снова директор! Почему вы, когда есть охотник Сон Джин Ву? А как такое вообще возможно?» Не было ничего странного в том, что Пак Чон Су, ведущий танкер Аранга, взял на себя инициативу командования над участниками рейда. И как раз таки за исключением тех случаев, когда он был не в самой лучшей физической форме, большинство набегов было проведено как раз таки именно им. Однако, разве сейчас в их рейде не находился охотник S-ранга? Разве не всегда так должно быть, когда сильный охотник берет на себя инициативу? Это является одним из самых простых здравых смыслов любого рейда. Пак Чон Су постарался поспешно объяснить растерянным членам команды причины такого решения. «Охотник Сон Джин Ву позаботится о нас в этом рейде и защитит нас от возможных опасностей, которые могут нас поджидать в этом рейде. Он будет следовать за основными членами рейда, позади всей команды и нести ответственность за безопасность всех охотников». В этом заключалась просьба самого Пак Чон Су к Джин Ву. Такие меры были предприняты для безопасности команды и для сохранения репутации гильдии. Во время обычных рейдов, как правило, охотники с большей боевой мощью сосредоточены в основном в передней линии фронта. В тылу, как правило, сосредотачиваются такие охотники, как маги, хиллеры или вспомогательные охотники. Ведь именно они как раз-таки более всех уязвимы для неожиданных атак. В настоящее время возникли сложности из-за того, что было собрано много новеньких. Процент их выживания оставлял желать лучшего. Но что если в тылу вместе с ними будет находиться охотник Сон Джин Ву? Да, тогда вся рейдовая команда быстро прорвется в подземелье. И по сути не будет никаких относительных забот. А главное, при этом не будет лишних беспокойств о нападении на их отряд с тыла. Нет. Если учитывать их нынешнее расположение сил, было бы даже неплохо, если бы основные силы врага пришлись именно на заднюю часть их отряда, потому что там будет находиться охотник Сон Джин Ву. Парень, который оказался на острове Чеджу, один на один с полчищами монстров. Его не остановили ни тысячи воинов-муравьев, ни даже муравьиный король. Он легко справился со всем в одиночку. Если в этом рейде враги будут нападать только на тыл, то его удастся завершить рекордные сроки. Это была одна из первых причин для такого решения. Но также была и вторая причина, очень важная. Глык, Пак Чон Су посмотрел на репортеров, которые находились за полицейской баррикадой, и проглотил ком, стоявший в горле. Это лишний раз подтверждало тот факт, что огромное количество людей было заинтересовано в данном рейде, его проведении и результате. Множество пар глаз было направлено на отряд. И если они сейчас на глазах у всех звалят все на охотника Сон Джин У, то тот факт, что они сели ему на шею и пытаются выехать с его помощью, будет очень легко замечен. Ну, хотя, все равно же так и есть. Хотя это и так, во всяком случае, таковым это не должно выглядеть в глазах других людей. Настоящей целью этого рейда гильдии рыцарей было не просто успешное проведение рейда и зачищение врат, но и информирование граждан о стойкости гильдии в таких ситуациях. Поэтому Пак Чон Су и попросил Сон Джин У об этом условии заранее. И вот результат. По этому поводу я решил посоветоваться с охотником Сон Джин У лично. Поэтому все ваши жалобы будут выслушаны мной после окончания данного рейда. Он наконец мог уведомить свою команду о результатах его переговоров с Джин Ву. Однако в этот момент... «Подождите секунду, я действительно не совсем понимаю этого решения», – послышался вопрос. Один из охотников Оранга вышел вперед. Это был новичок-охотник, который только недавно вступил в гильдию рыцарей. «Мы охотники, и мы можем постоять за себя. Мы что, настолько слабы, что нас должен кто-то защищать?» Одной этой фразочкой он заставил лица своих старших товарищей-охотников посинеть. «Вот черт, новичок!» Молодой человек, который был новичком-охотником гильдии рыцарей, был, кажется, примерно того же возраста, что и Джин Ву. Он был переполнен уверенностью в своей силы. «Разве это правильно? Хёны, нуны!» Его товарищи молчали, а он все продолжал возмущаться. Это все потому, что он был одним из лучших среди новичков. Ему уделялось очень много внимания. Он был на втором месте после Ким Чоля и считался самым перспективным новичком этого года. Поэтому для его излишней самоуверенности был относительный повод. Это становилось проблемой, потому что излишняя гордость – главный враг охотника. «Сон Джин Ву, смею предположить, что когда вы смотрите на членов нашей гильдии, то видите перед собой только одних слабаков», — обратился он к охотнику. Однако Джин Ву спокойно отреагировал на его слова. Он лишь изо всех сил сдерживал улыбку, которая вот-вот грозилась появиться на его губах. И спокойно выслушивал все претензии новобранца Оранга. Конечно, напряжение, которое холодило кровь, относилось и к другим охотникам тоже, но они пока не вмешивались. «Боже, такая чрезмерная уверенность! Серьезно, этот ребенок, как он ведет себя перед охотником С-ранга, которого раньше никогда даже не видел, не говоря уже о возможности увидеть его в Пусане? Кто-нибудь, прошу, заткните этого идиота! Пусть тогда возвращается обратно в город и там уже орет всю эту чушь, сколько ему влезет!» Его более старшие коллеги потеряли дар речи от подобной наглости и молчали, чтобы не распалять сложившуюся ситуацию еще больше. Все старались спустить ее на тормозах, но в этом синхронном молчании новичок становился все более и более громким, забывая о всех рамках приличия. «Да, и директор туда же!» «Я?» На этот раз снова про него. Пак Чон Су выглядел удивленным, когда указал на себя. «Допустим, Джин Ву охотник С-ранга, но как вы могли так просто согласиться с его условиями о получении такой же прибыли, какую получает стандартная гильдия при сотрудничестве?» Не унимался новенький. В это же время Пак Чон Су, у которого уже начала болеть голова от происходящего, покосился на Джин Ву. «Охотник Сон, позвольте мне попросить вас об одолжении». Джин Ву кивнул коротким кивком в знак согласия. «В любом случае, я не смогу понять этот бессмысленный контракт, поэтому...» — неуверенно начал он. В этот момент Прямо перед лицом расшумевшегося молодого человека, который распалялся все сильнее, из ниоткуда появился Икрит. «Чё?» Самоуверенный новичок Аранга, почувствовав могучую магию черного рыцаря, отшатнулся назад. Однако в этот момент он наткнулся спиной на что-то твердое, что мешало ему отойти назад. И он оказался зажат между двумя мощными, подобно стенам силами, и не мог двигаться. Когда он повернулся назад, чтобы понять, что же помешало ему, то посмотрел снизу вверх на рыцаря, который был несколько раз выше того рыцаря, который появился впереди него только что. Это был Айрон. «Чего?» Возглас, который он старался подавить, вырвался у него помимо его воли. И в этот момент случилось следующее. Новичок почувствовал, как на его плечо опустилось что-то холодное. Он медленно повернул голову, покрытую потом от напряжения, и увидел, что это был меч, который держал в руках рыцарь. Тот холодно смотрел на него сквозь черную робу. Новичок, испытывающий чудовищную магическую силу рыцарей, что зажали его со всех сторон, опустился на колени, придавленный к тому же мечом. Он настолько задавлен первыми двумя, что, походу, призыв Бера будет лишним, подумал Джинву. Эсранговый махнул рукой и что-то произнес. Теневые солдаты рыцарского уровня, окружившие испуганного новичка, снова превратились в тень и исчезли. Джинву приблизился к нему и схватил за дрожащую руку. «Ты все еще не понимаешь, почему?» Новичок Аранга замер, не в силах произнести ни слова. Он нервно сглотнул и покачал головой. Наконец они вернулись к своим делам. Мелкое недоразумение было исчерпано. Джинву двинулся к вратам вместе с гильдией рыцарей. Прямо перед входом его остановили. «Погодите, пожалуйста». Президент Пак Чон Су и вице-президент Чон Юн Тхэ последний раз проверяли снаряжение и состояние команды. Больше никто не высказывал претензий. Атмосфера среди участников рейда снова стала спокойной. Никто не шумел. Джинву нравилось это ощущение напряжения. Оно всегда возникало перед тем, как войти в подземелье высшего ранга. Это было очень приятное чувство после стольких дней ожидания. Охотник чувствовал удивительное спокойствие и сосредоточенность в своей голове. Его лишь немного беспокоила возможность того, что ему будут звонить из ассоциации по каким-либо важным делам, но он не сможет взять трубку, ведь подземелья и связи не было. Представлять себя вдали от телефона было тяжеловато. «Братан, все в порядке, у нас нет проблем», — объявил Чон Юн Тхэ. «Отлично», — отозвался мастер гильдии. В этот момент он повернул голову и поискал глазами Джинву. Охотник стоял чуть поодаль от них. Мастер заметил парня и пошел в его сторону. Взгляд Джинву вскоре повернулся к нему. «Охотник Сон Джинву», — обратился мастер гильдии. «Да?» Джинву повернулся в его сторону и, сложив руки на груди, вопросительно посмотрел на мужчину. Пак Чон Су склонил голову в поклоне. «Спасибо вам большое за помощь!» Это было сказано кратко, но сильно, и сделано от всего сердца. Парень решил ответить ему похожими словами. «Спасибо и вам большое за помощь!» Пак Чон Су и Чон Юн Тхэ вышли вперед и первыми вошли во врата. Затем после них остальные охотники по одному или двое стали постепенно входить во врата. Наконец было подтверждено, что все охотники вошли в подземелье. В конце концов, последний оставшийся, Джинву, медленно вошел во врата.